Глава 12. Как вместо Леутера епископом западных саксов стал Хедда, как Квихельм наследовал Путте в епископстве Хрофа, а Квихельму наследовал Гефмунд, кто был тогда епископом Нортумбрии. Четвертым предстоятелем западных саксов был Леутер, первым был Бирин, вторым — Агильберт, третьим — Вине. Когда умер Кенволк, в царствовании которого Леутер сделался епископом, править королевством стали царьки, которые разделили его и управляли им 10 лет. В их правлении Леутер умер и был заменен Хеддой, которого посвятил Теодор в Лондонии. При нем царьки были низвергнуты, и королем стал Кедвалла. Процарствовав 2 года, он при том же епископе отрекся от трона, движимый любовью к небесному царству. Отправился в Рим и там скончался, о чем будет подробно рассказано дальше. В год от воплощения Господа 676 король мерсийцев Эдильред опустошил Кент во главе грозного войска, разоряя церкви и монастыри без всякого уважения к вере и без страха Божьего. Разорил он и Хров, хотя епископа Путты тогда не было в городе. Когда Путта обнаружил, что его церковь разрушена, а имущество расхищено, он отправился к предстоятелю мерсийцев Сексвулфу, который пожаловал ему храм и небольшое имение, где он и закончил дни в мире, не пытаясь восстановить свое епископство. Как уже говорилось, он был больше озабочен небесными делами, чем земными. Поэтому он служил Богу в своем храме и ездил туда, куда его приглашали для обучения церковному пению. Вместо него Теодор посвятил в епископы Хрофа Квихельма, но последний скоро покинул епископство из-за недостатка средств и уехал в другое место. На его кафедру Теодор назначил Гефмунда. В год от воплощения Господа 678, на 8-м году царствования короля Экфрида в месяце августе явилась звезда, называемая кометой. Она оставалась в небе 3 месяца, с вечера до утра, и представляла собой столб яркого пламени. В том же году произошла ссора между королем Экфридом и преподобнейшим предстоятелем Вильфридом, в результате которой предстоятель был изгнан, а вместо него управлять народом нортумбрийцев поставили 2 епископов. Одним был Боза, правивший провинцией Дейра, а другим — Эта, управлявший Берницией. Первый разместил кафедру в Эбараке, а второй — в Хагустальдане, или, скорее, в Линдисфарне. Оба были возведены в епископ из монашества. В дополнение к этому Эдхед был посвящен в епископа провинции Линдсей, которую незадолго до того завоевал Экфрид, победив Вулфхера и вынудив его бежать. Это был первый самостоятельный епископ той провинции. Вторым был Эдильвин, третьим — Эдгар, а четвертым — Кинеберт, нынешний епископ. До Эдхеда предстоятелем там был Сексвул, который также был епископом мерсийцев и срединных англов. Когда его изгнали из Линдсея, он продолжал управлять прочими провинциями. Эдхеда, Бозу и Эту посвятил в Эбараке архиепископ Теодор. Через 3 года после изгнания Вильфрида он добавил к ним еще 2, Тунберта в Хагустальденской церкви и Трумвина в провинции пиктов, которые к тому времени покорились англам. Эта, между тем, остался в Линдисфарне. Когда Эдильред вернул провинцию Линдсей, Эдхед ушел оттуда и был назначен Теодором в Рипенскую церковь.